Не жизнь, а санаторий. Давно это было. У одной немолодой женщины муж покинул этот мир. Пил. Мрачный был, угрюмый человек, ни с кем особо не общался, соседи плохо его знали. А женщина была тихая, скромная, о таких говорят, изработанная. Троих детей вырастила, они уехали в большой город, все у них было хорошо, иногда приезжали с внуками, но не часто. Хочется же детей свозить на море, мир показать. Тетя Зина осталась одна. Дети приехали на похороны, конечно, и уехали. Соседи жалели тетю Зину. Как она одна? Пришла соседка Татьяна, принесла пирог. Добрая душа. Посидели на кухне, чаю попили с конфетками, пирог ели. И Татьяна тете Зине и говорит, мол, можно же получить путевку в санаторий. На заводе дают пенсионерам путевки. Даром. Нужно только немножко похлопотать. Зато потом можно отдохнуть в заводском санатории. Вот бы вам, тетя Зина, в санаторий поехать. Тетя Зина посмотрела странно, улыбнулась и сказала. Я и так живу в санатории. Как не стало Федора, так я в санатории живу. Татьяна подумала, что тетя Зина помешалась от горя, но нет. Потому что тетя Зина тихо рассказала. Как она жила, какие муки переносила. Напитки употребит, и нет жизни. А употреблял ежедневно. Пенсию отнимал, и нечего было есть. И страшно ночами, когда бросался, вещи выносил, а пойти некуда, и детей вмешивать не хотела. Они и не знали, до чего дошел выпивоха, как вселились в него темные силы. Никто не знал. А теперь я в санатории. Говорила тихая маленькая женщина, с тихой радостью, с восторгом даже, с улыбкой счастья. И можно пить чай, конфетки есть и пирог, и спать по ночам, и пенсия есть, и не страшно. Вот такой санаторий. Просто возможность жить и дышать. Татьяна пошла домой, а по дороге думала, а ведь у нее санаторий, пансионат, можно так сказать. Добрый муж, свекровь хорошая, всегда с детьми посидит, всегда поможет. И дети, золото, а не дети. И пироги можно печь, и спать по ночам. Денег маловато, но есть же на жизнь. А это санаторий, если подумать. И самое страшное — прожить так, чтобы после твоего ухода близкие улыбались тихой улыбкой и хвалили санаторий, в котором теперь живут. Без того, кто отравлял такую маленькую жизнь.